Студия «Вира М.» представляет книгу Уильяма Шекспира из полного собрания сочинений в 8 томах. Том 3. «Сон в летнюю ночь». Запись производится по изданию «Москва. Государственное издательство искусства. 1958 год». Читает Олег Федоров. Уильям Шекспир. «Сон в летнюю ночь». Перевод Щепкиной Куперник. Действующие лица. Тезей, герцог Афинский. Эгей, отец Гермии. Лизандр, Деметрий, влюбленные в Гермию. Филострат, распорядитель увеселений при дворе Тезея. Пигва, плотник. Миляга, столяр. Основа, ткач. Дудка, починщик раздувальных мехов. Рыло, медник. Заморыш, портной. Ипполита, царица амазонок, обрученная с Тезеем. Гермия, влюбленная в Лизандра. Елена, влюбленная в Деметрия. Оберон, царь фей и эльфов. Титания, царица фей и эльфов. Пэк, или добрый малый Робин, маленький эльф. Душистый горошек, паутинка, мотылек, горчичное зерно, эльфы. Феи и эльфы, покорные Оберону и Титании. Свита. Место действия – Афины и лес поблизости. Акт 1. Сцена 1. Афины, дворец Тезея. Входит Тезей, Ипполита, Филострат и свита. Тезей. Прекрасная, наш брачный час все ближе. 4 дня счастливых новый месяц нам приведут. Но ах, как медлит старый! Стоит он на пути к моим желаниям, как мачеха или старая вдова, что юноше доходы заедает. Ипполита. 4 дня в ночах потонут быстро, 4 ночи в снах так быстро канут, и полумесяц, лук из серебра, натянутый на небе, озарит ночь нашей свадьбы. Тезей. Филострат, ступай. Расшевели всю молодежь в Афинах и резвый дух веселья пробуди. Печаль для похорон пусть остается. Нам на пиру не нужно бледной гостьи. Филострат уходит. Тезей. Тебя мечом я добыл, Ипполита, угрозами любви твоей добился. Но свадьбу я в ином ключе сыграю, торжественно и весело и пышно. Входят Эгей, Гермия, Лизандр и Деметрий. Эгей. Будь счастлив, славный герцог наш Тезей. Тезей. Благодарю тебя, Эгей. Что скажешь? Эгей. Я в огорченье, с жалобой к тебе, на Гермию, да на родную дочь. Деметрий, подойди. Мой государь, вот тот, кому хотел отдать я дочь. Лизандр, и ты приблизься, государь мой. А этот вот околдовал ей сердце. Ты, Лизандр, ты ей писал стихи, залогами любви менялся с ней, под окнами ее при лунном свете притворно пел любви притворной песни. Ты в ход пускал, чтобы пленить ей сердце, браслеты, кольца из волос, конфеты, цветы, безделки, побрякушки, все, что юности неискушенной мило. Коварством ты ее любовь похитил, ты послушание должное отцу в упрямство злое превратил. Так если она при вас, мой государь, не даст, согласие Деметрию взываю к старинному афинскому закону. Раз дочь моя, могу всецело ею располагать. А я решил, Деметрий, или, как предусмотрено законом, в подобных случаях немедля смерть. Тезей. Ну, Гермия, прекрасная девица, что скажешь ты, обдумай хорошенько. Отца должна считать ты как бы богом. Он создал красоту твою. И ты, им отлетая восковая форма. Ее оставить или разбить он вправе. Деметрий — человек вполне достойный. Гермия: Лизандр мой также. Тезей: да, сам по себе. Но если твой отец не за него, то значит тот достойней. Гермия: как бы я хотела, чтобы отец смотрел моими глазами. Тезей: нет, скорее твои глаза должны его суждению подчиняться.